чем она обвиняется?» — спросила судья. Помощник окружного прокурора, цветущий юноша с девственно чистым лицом, похоже, он еще ни разу не брился, вышел к судейскому столу. «Убийство второй степени, Ваша честь. Признаете ли вы себя виновной?» «Не признаю». Голос у Эсперанца не дрогнул. «Размер залога?» «Обвинение настаивает», — поспешил ответить девственный юноша, «чтобы мисс Диас была отказана в освобождении под залог». Эстер Кримстайн воскликнула: «Что?» Словно услышала самую нелепую и немыслимую фразу на свете. Девственник не моргнул глазом. «Мисс Диас обвиняется в жестоком убийстве. Есть веские доказательства. У них ничего нет, Ваша честь, только косвенные улики. У мисс Диас нет семьи и других прочных связей в обществе», — продолжал девственник. «Вполне вероятно, что она может сбежать». «Это полная чушь, Ваша честь. Мисс Диас — партнер крупного спортивного агентства в Манхэттене. Она закончила юридическую школу и готовится к сдаче экзаменов на получение адвокатского звания. У нее есть множество друзей и близких людей. И до сих пор она никогда не привлекалась к суду». «Но, Ваша честь, у нее нет семьи». «И что?» — перебила Кримстайн. «Ее мать и отец умерли. Неужели надо наказывать за такое? За мертвых родителей? Это неоправданная мера, Ваша честь». Судья, женщина лет 50 с лишним, откинулась в кресле. «Ваше требование об отмене залога выглядит чрезмерным», — обратилась она к девственнику. «Ваша честь, мы полагаем, у обвиняемой есть весьма значительные средства, а также очень веские причины сбежать». «О чем это вы?» — возмущенно вскинулась Кримстайн. «Мистер Хейт, жертва преступления, незадолго до убийства снял с банковского счета крупную сумму, больше 200 000 долларов. В его доме их не нашли. Логично заключить, что пропажа денег связана с убийством». «Что тут логичного?» — воскликнула Кримстайн. «Ваша честь, это полный абсурд». Адвокат ответчика упомянул, что у мисс Диас много друзей, — невозмутимо гнул свой девственник. «Некоторые из них присутствуют здесь. Например, ее работодатель, мистер Майрон Болитер». Он указал на Майрона, и все взгляды обратились в его сторону. Майрон оцепенел. «Наше расследование показало, — продолжил девственник, — что мистер Болитер на несколько недель уезжал из страны. Мы предполагаем, что он был на Карибах, возможно, на одном из Каймановых островов». «Ну и что?» — возмутилась Кримстайн. «Арестуйте его, если это преступление». Но девственник не унимался. «Рядом с ним сидит еще один друг, мисс Диас, Уиндзор Локвуд из Локхорн Секьюритис». Все посмотрели на Уиндзора. Тот кивнул и снисходительно помахал рукой. «Мистер Локвуд был финансовым консультантом погибшего и вел его счета в то время, когда тот взял из банка 200 000 долларов. «Так арестуйте его!» — вспылила Кримстайн. «Ваша честь, все это никак не порочит подзащитную. Скорее, наоборот, доказывает ее невиновность. Мисс Диас — латиноамериканка, которая зарабатывала на жизнь тяжелым трудом и училась после работы. Она никогда не привлекалась к суду, и ее следует немедленно отпустить. У моей клиентки есть полное право на освобождение под залог». «Ваша честь, речь идет о пропавших деньгах», — встрял девственник. «200 000 долларов — весьма значительная сумма. Налицо очевидная связь мисс Диас с мистером Болитером и мистером Локвудом, представителем одной из богатейших семей в стране». «Минуточку, Ваша честь. Сначала прокурор предположил, что мисс Диас сама украла деньги и собиралась использовать их для побега. Потом, что она попросит мистера Локвуда, всего лишь делового консультанта, оказать ей финансовую помощь. Пусть уж он выберет что-нибудь одно. Прокуратура пытается придумать фантастическую историю о похищенных деньгах, но с какой стати одному из самых богатых людей Америки вступать в сговор с бедной латиноамериканкой и помогать ей бежать? Вся эта бредовая идея высосана из пальца. У обвинения нет улик, поэтому они и состряпали нелепую версию про деньги, хотя правдоподобие в ней не больше, чем в похищении Элвиса инопланетянами». «Хватит», — перебила судья, откинулась на спинку кресла и побарабанила пальцами по столу. Потом посмотрела на Уиндзора. «Эти деньги меня беспокоят», — обратилась она к защите. «Ваша честь, уверяю вас, моя клиентка не имеет к ним отношения». «Ну, я бы удивилась, если бы вы сказали что-то другое, мисс Кримстайн. Но факты, предоставленные прокуратурой, достаточно весомы. В залоге отказано». Кримстайн оторопела. «Ваша честь, это ничем не оправданное...» «Не надо кричать, советник, я хорошо вас слышу. Я решительно настаиваю. Оставьте это для телекамер, мисс Кримстайн». Судья стукнула молоточком. «Следующее дело». В зале воцарилось молчание. Большая Синди начала выть, как вдова на похоронах. Эстер Кримстайн наклонилась к уху эсперанцы и что-то прошептала. Та кивнула, но вид у нее был такой, словно она ничего не слышала. Охранники повели эсперанцу к выходу. Майрон снова попытался поймать ее взгляд, но та даже не повернула голову. Эстер Кримстайн пронзила Майрона таким убийственным взглядом, что он чуть не пригнулся. Потом подошла к нему, стараясь сохранять спокойный вид. «Комната номер 7», — произнесла она одними губами, не глядя в его сторону, вниз по коридору и налево, и никому ни слова. Майрон воздержался от кивка. Кримстайн заспешила к двери, заранее готовя свои «без комментариев». Уинзер вздохнул, взял листок бумаги, достал из кармана ручку и начал что-то писать. «Ты что делаешь?» — спросил Майрон. «Увидишь». Ждать пришлось недолго. К ним подошли двое копов в штатском, от обоих разило дешевым одеколоном, сразу ясно, отдел убийств. Прежде чем они успели представиться, Уинзер поинтересовался: «Мы арестованы?» Копы смутились. «Нет», — ответил один из них. Уинзер улыбнулся и протянул ему листок бумаги. «Это еще что?» «Телефон нашего адвоката». Уинзер встал и подтолкнул Майрона к двери. «Желаю приятного дня». В комнату номер 7, конференц-зал для стороны защиты, они пришли раньше назначенного времени. В помещении было пусто. «Клу забрал деньги?» — спросил Майрон. «Да», — ответил Уинзер. «Ты об этом знал?» «Конечно». «Сколько?» «Прокурор сказал 200 тысяч долларов. Не вижу причины ему не доверять». «И ты ему позволил?» «Не понял». «Ты позволил Клу забрать 200 штук?» «Это его деньги». «Но зачем ему такая сумма?» «А вот это уже не мое дело», — возразил Уин. «Ты же знал Клу. Он мог взять их на наркотики или на игру, или...» «Все может быть», — кивнул Уинзер. «Но я его финансовый советник. Консультирую по вопросам капиталовложений. Я не мамочка, не нянька, не духовный отец и даже не спортивный агент». «В яблочко, но сейчас не до этого». Майрон в очередной раз подавил чувство вины и стал обдумывать услышанное. «Клу дал нам добро на доступ к его финансовым отчетам, верно?» Уинзер кивнул. МБПред настаивала, чтобы все ее клиенты пользовались услугами Уинзера и каждые 3 месяца встречались с ним лично для проверки текущего баланса. Это делалось больше для их собственного блага, чем в интересах Майрона. Многие спортсмены терпели огромные убытки просто из-за лени. Но большинство клиентов Майрона доверяли ему свои банковские счета, чтобы он мог проследить все доходы и расходы, взять оплату за свои услуги и тому подобное.